Жест равновесия 2. Так расслабьте свое дыхание, чтобы оно стало спокойным и неосознаваемым. Сделай несколько вдохов и выдохов. Затем вдохни очень медленно и глубоко. Задержи дыхание лишь на один момент, совершенно безмолвно. Потом выдохни очень тихо и мягко, в равной степени через нос и рот. Чувствуй энергию, циркулирующую в потоке крови, и очень легко и осторожно наблюдай свои ощущения. Не надо сосредотачиваться на дыхании. Просто дай чувствованию быть и позволь своему сознанию испытывать это чувствование. Ощущение. Коль просто не обращать внимания на свое дыхание, оно естественно становится расслабленным и спокойным, а энергия тела оживляется тонким, теплым, чуткими ощущениями, как тем, что возникает при излучении солнца, освещающем и согревающем тело. Когда ты спокойно расслаблен, теплое ощущение поднимается изнутри. Все тело начеку. Чувствуешь себя почти пустым. Как если бы тело постепенно исчезало. Тяжесть и плотность больше не существует. А есть очень открытое, безмолвное чувствование расширяющегося пространства. Нет никаких инструкций для воспоминаний. Нет концентрации. Ты только часть этой огромной открытости. Чем спокойнее становишься, тем больше энергии можно почувствовать. Так можно воспринимать свое тело как открытое пространство, и жить внутри этого чувствования. Расширяй чувствуемую энергию как можно больше, без комментирования или интерпретации. Развивая это расширение пространства, совершенно уравновешенное, как изысканный рисунок или прекрасное произведение искусства. Оно само по себе раздвигается. Стоит только коснуться этого внутреннего чувствования, как забываешь о своем теле и дыхании. Становишься этим чувством. Тогда расширь его так, как если бы покидал утробу. Это чувство может быть почти безграничным. Дальше, кажется, ничто более не существует. Только это переживание чувств. Можно всецело существовать внутри этой энергии. Куда бы ни вело это чувствование, только следуешь за ним. Дальше и дальше, как рябь, распространяющаяся вокруг брошенного камня, пока она не покроет всю поверхность пространства. На этом пути становишься абсолютно безмолвным, только клетки твоей энергии, твое дыхание, твое осознавание. Наконец, расслабь свой ум. Обычно ум очень неспокоен. Разные интерпретации, концентрации, суждения пульсируют в наших внутренних диалогах. Наблюдайте движение ума, не следуя какой-то особой мысли, не выполняя какого-то особого действия. Не старайся концентрироваться слишком жестко. Осознавание всегда здесь. Оно не пребывает в каком-то особом месте. Осознавание не присвязано ни к какой вещи. Так что просто переживай непосредственное чувство. Нечто вроде чувствительной энергии. Коль не цепляться за суждения или мысли, можно испытывать чувства, ощущение как часть умственной деятельности, как плавание среди океана. В сознании может не быть ничего, кроме тотального чувствования. Вначале кажется, что лишь воображаешь эту энергию. Но чем больше ее познаешь, тем больше можешь управлять ей. Какое-то время спустя будешь переживать ее как некий вид жара или тепла. И, наконец, как чувствование глубокой любви и радости. Эта энергия освежает сознание, изменяет мысленные привычки. Мышление становится значительно уравновешеннее, а энергия свободнее поднимается и циркулирует через всю вашу систему. Можно расширить релаксацию даже внутри мысли. Пытайся удержать одну единственную мысль, а потом расширить ее. Дойди до дна этой мысли. Расширь и распространи ее без суждения о ней, не называя ее, без удерживания ее как субъект или объект. Чувствования или энергии все еще остаются, но без различия, концептуальных ограничений. Раз коснувшись или испытав это более глубокое чувствование, можно затем нести это ощущение в каждую мысль и переживание. Так можно научиться, как расширять осознавание. Во-первых, на физическом уровне, по массажам, физическим упражнениям. Во-вторых, на ментальном уровне, дыханием, испытыванием этих ощущений более глубоко. В-третьих, на уровне тонкого осознавания, благодаря прямому переживанию. Зная вкус этого чувства, замечаем, что оно само по себе становится бесконечным. Так, всякий раз, имея хорошее чувствование, надо его расширять. Качество этого чувствования не нужно терять, так как радость, любовь и красота так удовлетворяют, так совершенно. Например, мы прекрасно себя чувствуем, думая о любви. Если расширить это чувство и коснемся его глубоко, тогда оно будет длиться дольше. Обычно, чувствуя себя счастливым, радостным, переживая приятные ощущения, мы стараемся продлить это чувствование схватыванием мысли. Однако это более великое расширение чувствования намного огромнее мысли. И так мы ограничиваем его, пытаемся заключить его в форму мыслей. Вначале очень важен физический контакт через массаж, но потом физическое тело становится почти символическим, поскольку чувствуемое переживание продолжает расширяться за пределы тел. Коль мы в состоянии сохранить свое переживание, то знаем, что это не просто воображение, эти переживания действительно есть. Это более тонкий уровень, более высокого осознавания, у которого экстатическое качество, здесь нет такого большого чувствования, лишь осознавание. Позднее сможем интегрировать это чувство для осознавания внутри физического тела. Но опять, чувствуемое переживание не является только физическим. Оно становится всеохватывающим переживанием. Когда тело очень тихо, спокойно, мы можем открыть переживание и понимание, которые вряд ли могли быть возможны раньше. Без слов, без концепций, подобно чистому знанию. На этом более высоком уровне осознавания, возвышенные чувствами, подобные внутреннему массажу, воспроизводят сами себя спонтанно, как поднимающиеся, опускающиеся волны океана. Когда в нашей практике мы находим это место, то можем развить и увеличить это чувство. Это чувство расширения намного мощнее, чем физическое ощущение радости. Оно глубоко, огромно, безгранично. Наше тело и дыхание чувствуется малыми, но наш ум переживает без слов и концепций множество различных тонов и качеств, прекрасных образов, тончайших ощущений. Первый вид радости, который поднимается, невинный, как детская радость. Она расширяется до чувства счастья, полнее становится просто переполняющей. По мере развития этого прекрасного, равновесного переживания, обнаруживаем, что оно совсем близко к тому, что называют мистическим переживанием. Трудно сказать, физическая это энергия или ментальная, но все существа разделяют паттерны такой энергии, эту чистую энергию, Она всегда есть, даже если мы, в общем, не знаем, как контактировать с ней. Часто для контакта с этой энергией мы нуждаемся в тихом месте, легкой диете, психологических упражнений. Но раз испытав это переживание, почувствовав его непосредственно, всегда можем воскрешать его в памяти, внеся в осознавание и находить чистую энергию и чистое знание повсюду.